Глава 13. Две черные фигуры ползли по стене, прилипая к ней, как будто были намазаны липким клеем. Наконец Влад оказался возле проема окна, задернутого очень тонкой тканью, почти сеткой. Прислушался. За окном кто-то стонал, пыхтел, кровать сотрясалась и скрипела. Дождавшись самого высокого истошного крика в этой какофонии страсти, Влад запрыгнул в окно и оказался перед широким сексодромом, на котором верхом на мужчине сидела симпатичная девушка, вытаращившая глаза от страха, но все еще сотрясаемая судорогами оргазма. Лекарь сразу послал ей ментальный посыл «спать», и она завалилась на бок, как мешок с картошкой. Мужчина ничего не понял, затормошил ее, спрашивая: «Ты чего? Что с тобой случилось?» Потом обернулся и заметил темную фигуру окна, раскрыл рот и собрался было крикнуть, но тут лекарь оглушил его ментальным ударом и, вломившись к нему в голову, стал читать его воспоминания. Как оказалось, подозрения Влада были совершенно обоснованы. Купца заманили в особняк казначея запиской якобы от самого казначея, а потом оглушили и вывезли в карете его зятя. Исполнителями всего стали портовые бандиты, которые должны были забрать всю сумму – 50 тысяч в счет проигрыша, а 50 – чистый заработок. Плохо то, что купца уже не было в доме. Его вывезли в доки прямо перед приходом Влада. Они опоздали совсем немного. Кроме всего прочего, в поступке похитителей присутствовал и мотив мести. Некоторое время назад Панфилов отказал главарю бандитов в дани, которой платили все купцы, которые пользовались портом. Раньше они его не трогали, когда он состоял в товариществе на паях, поскольку само товарищество являлось полукриминальным сообществом, и его компаньоны вполне могли потягаться в своей жестокости с бандитами. Но теперь Панфилов оказался один, и бизнес его был легален. В общем, Владу ничего не оставалось, как идти в доки и выручать Панфилова, деньгами или силой. Влад немного подумал, что делать с этим негодяем. Потом снова вошел в его голову и навсегда вбил ему подчинение и лояльность к Владу. Хотелось его прибить за содеянное, но он удержался. Еще подумал и привил ему полное отвращение к азартным играм. У лежащей женщины он стер воспоминания об их лицах. Хотя они и были вымазаны черным, и узнать их было трудно, практически невозможно, но лучше перестраховаться. Мол, не было тут никого, а в обморок она упала от наслаждения. Нужно было выйти отсюда по возможности без трупов, а еще ему хотелось увести из этого нехорошего места собак. Они прошли по темным коридорам, у выхода Влад оглушил двух охранников. Его ментальные силы день ото дня увеличивалась по мере применения. Уже у входа их догнала стая собак, их было пятеро, три суки и два кобеля. Влад передал им мысли-образы. «Хозяин. Идти в логово. Собаки рядом с ним идут. Рука, гладящая собаку по голове. Кусок мяса. Удовольствие». Собаки заулыбались, и огромная сука передала в ответ. «Удовольствие. Идти с Владом. Он хозяин». Он повернулся и вышел на улицу, следом за ним выскочила стая собак. Они терлись о его ноги могучими боками с перекатывающимися мышцами. «Амалия, сбегай за Олегом к дереву». Девушка сорвалась с места, недоверчиво косясь на могучих четвероногих существ, и унеслась за угол. Через минут пять она появилась уже с Олегом, который с испугом смотрел на окруживших Влада зверей со светящимися в темноте глазами. «Это что такое?» — Олег начал заикаться, увидев этот прайд. «Это наши друзья. Мои. Теперь. Давай о другом. Твоего отца увезли в доки. Время подпирает. Надо спешить. Не успели мы. Тебе надо было сразу идти ко мне, как появились какие-то подозрения, не болтаться по городу. Я думал, что мы сами разберемся, не хотел вас дергать». Олег грустно потупился и пожал плечами. «Если бы знать». «Ладно, погнали к дому. Олег, не отставай». Влад легкими скользящими прыжками понесся вниз по улице, рядом с ним бежала стая собак, стелясь над мостовой, как волки, а за ними, отставая на шаг, бежала Амалия, как маленький бесенок, и уже совсем позади тяжело топал Олег, отставая от модифицированных людей и могучих собак. В особняк они вбежали, почти не запыхавшись. Для Влада и Амалии эта пробежка была как легкая разминка. Лекарь подозревал, что он смог бы пробежать десятки километров, а то и сотни, не останавливаясь. Вот только проверять возможности своего тела ему как-то не хотелось. Лучше уж ехать в карете со всеми удобствами и женщиной под боком. Они пересели на коней под испуганными взглядами слуг, которых пугали и собаки, и жуткий вид перемазанных сажей хозяина и его телохранительницы. Олег подхватил тяжеленные мешки с деньгами, уложил на лошадей, и они двинули в ночь. Охранники Панфиловых порывались ехать с ними, но Влад запретил. В послании недвусмысленно было сказано, что нельзя брать с собой больше двух человек. Лошади с грохотом неслись по улицам, спускаясь все ближе и ближе к морю. Скоро запахло гниющими водорослями, йодом и тухлой рыбой. Влад спросил Олега: «Где тут доки? Веди». Кривая улица, застроенная какими-то трактирами, подозрительными заведениями вроде борделей или притонов, вела, извиваясь вдоль порта, выводя на огромную площадку за причалами, где рядами стояли охраняемые и неохраняемые склады. Всадники подъехали к площадке, и тут Владу, который никогда здесь не был прежде, пришла в голову мысль: «А как мы найдем тех, кто нам нужен?» Влад связался мысленно со стаей собак, которых сопровождала, и кралась в темноте, прижимаясь к стенам домов, и передал: «Искать», образ Панфилова, «передать хозяину». Вожак стаи подал ему ответный сигнал согласия, и собаки тенями растворились среди складов. У одного из складов кто-то громко выругался и спросил соседа: «Ты видел? Какой-то зверь бежал». «Нет, ты видел? У него глаза горели». «Отстань, пить надо меньше». Затем все затихло, пошли тяжелые минуты ожидания. Влад со спутниками стоял у въезда на территорию доков и наблюдал за обстановкой вокруг, когда из темноты от складов отделилась одинокая фигура человека, приблизилась к ним и поманила за собой. Влад тронул нетерпеливо всхрапывающего коня коленями и двинулся следом за проводником. Видимо, начиная с того момента, как они вошли на территорию порта, за ними следили. Олега они знали в лицо, так что его безошибочно определили. Да и кто еще мог болтаться глубокой ночью посреди портовых доков, когда тут и отчаянные мариманы проходили только группами не меньше, чем по 3-5 человек. Через 10 минут неспешной езды они приблизились к огромному сараю, в котором мог уместиться целый корабль. Провожатый обернулся к ним и, сделав приглашающий жест, сказал: «Вам туда». Затем издал неопределенный смешок и исчез за углом. Влад осмотрелся. Вокруг было тихо, он привязал коня к столбику у входа, со всей душой надеясь, что его транспортное средство не исчезнет в процессе разборок с местными уркаганами. Олег снял тяжелые мешки с золотом, крякнув и пошатнувшись, перевесил их через плечо и вошел внутрь, следом за Владом. Лекарь переступил порог сарая, в котором посреди пустого утоптанного пыльного пространства стоял обычный стол на четырех ножках, на нем горел масляный светильник, оставляя в воздухе змейку копоти и запах гари. За столом сидели трое мужчин. Один высокий седоватый, лет 40, с вполне приятным ухоженным лицом, и двое мордоворотов, больше похожих на участников боев без правил, чем на людей, которые могут вести переговоры о чем-либо. Неожиданно Влад получил посыл в виде картинок от вожака стаи. В мыслеобразах он называл себя умным. Панфилов, склад, территория вокруг, стая? Последнее было сформулировано типа вопроса, что в этой связи делать стая. Судя по картинкам, Влад понял, что Панфилов еще жив и находится рядом с тем местом, где они сейчас, только ближе к морю, на причале. Если что, бандиты могут сразу скинуть его в воду, и дело с концом. Влад ответил умному: «Стая, ждать, тихо, не выдавать себя». Затем вместе со своими спутниками он подошел к свету, и сразу же сзади отделились от стен человек 10, вооруженные до зубов мужчины окружили их со всех сторон. Он осмотрел ночным зрением сарай. Впереди у стены были скрыты еще по меньшей мере с десяток головорезов, они прятались за грудами ящиков, и только макушки, торчащие из-за деревяшек, выдавали их присутствие. Обычному человеку в темноте было ни за что их не разглядеть. «Приветствую вас, господа. Вы нас приглашали, вот мы пришли», — взял инициативу в свои руки Влад. «У вас, как говорится, товар, у нас покупатель. Давайте рассчитываться, разойдемся. Я надеюсь, господин Панфилов еще жив?» «А ты кто такой вообще?» — хрипло спросил один из мордоворотов. «А вам-то зачем? Получайте деньги, выполняйте договор. Отчитываюсь я только перед судом. Мы что, судьи, что ли?» Влад холодно, презрительно посмотрел на сидящих, бесцеремонно взял свободную табуретку и, пододвинув к столу, уселся на нее верхом. «Что же?» — вмешался высокий господин. «Вполне закономерный ответ. Нам незачем знать, кто спутники этого молодого человека. Главное для нас, принес он то, о чем мы договаривались или нет. Зачем нам знать ваши имена?» Он доброжелательно подмигнул Владу, однако в его прищуренных глазах мелькнуло обещание припомнить пришлым лохам дерзость. «Корзубый, прими у господ их груз, да заодно прими их железки, что торчат за спиной, а то ненароком порежутся». Бандиты, что стояли сзади, придвинулись еще ближе к Владу и его спутникам. Лекарь сделал знак своим, чтобы не сопротивлялись, и позволил расстегнуть перевязь своего меча. Лица у Влада и его друзей были перепачканы, но это нисколько не заинтересовало бандитов, не меньше половины из них были такими же чумазами. Но если люди Влада вымазались для маскировки, то эти головорезы были такими исключительно от лени и отсутствия элементарной гигиены. Зато их вожак, наоборот, оставлял впечатление умного и образованного человека, его речь была изысканной и приличествовала дворянину, а не портовому бандиту. Идя сюда, Влад приглушил свою ауру еще больше, чем обычно. Вдруг у бандитов окажется свой магик. Так и оказалось. Из-за спин стоявших сзади мордоворотов выступил человек в простой одежде, с сиянием вокруг тела, как у магистра, и сообщил вожаку. «Вот у этих двух магические амулеты, этот чист». «Господа, давайте-ка сюда ваш амулет, а то как-то неправильно, вы защищены, а я нет». Главарь врал, у него было два амулета, видимо, отражающих физическое и магическое воздействие. Влад не стал протестовать, стянул с пальца перстень амулет, положил его на стол, протянул руку к Амали, она стянула свой, и тот присоединился к своему близнецу. «Чисты все». Магик удалился в темноту, наблюдая за ходом переговоров. «Господа, что-то неприветливо вы встречаете, а?» Влад вложил в голос нотки укоризны. «Разоружили, купца не показывайте, отняли амулеты. И что за способ делать дела? Нехорошо как-то?» «А кто тебе сказал, что у нас договор? Вы, ублюдки, должны нам денег. Если принесли, кладите на стол, потом будем разговаривать». Второй мордоворот за столом четко подытожил конкретику их отношений. «А с чего вы решили, что мы вам должны?» Нарочито удивленно парировал Влад. «Вы захватили уважаемого человека, очень уважаемого, потребовали денег непонятно за что, и теперь вот обижаете нас. Вы ведь можете за это и ответить». «Перед кем ответить? Перед вами, что ли, напыщенные индюки?» Первый мордоворот презрительно фыркнул. «Да последнее, что вы видите, вот этот грёбаный сарай и наши морды. Кто сказал, что вы отседа выгребете?» «Ну, это как-то неправильно», — продолжал укорять Влад. «Мы принесли деньги, вы должны отпустить купца, поделить их и валить отсюда как можно быстрее, пока вам хвост не поджарили, или я что-то не понимаю». «Взять их, связать, мешки на стол, хватит болтовни!» Седовласый главарь повелительно махнул рукой, и тотчас на Влада и его спутников навалились бандиты. Они стянули им сзади руки и ноги веревками так, что Влад и его товарищи превратились в подобие личинок насекомых. На столы вытрясли содержимое мешков, и груда золота засияла в свете лампы и магического светляка, который повесил бандитский магик после их пленения. Влад заранее предупредил своих, чтобы они повиновались и не сопротивлялись, если возникнет такая ситуация. Из-за ящиков вышли остальные бандиты. Их было 12 человек. Влад прикинул, в сарае 25 и трое рядом с купцом. Наконец он услышал те слова, ради которых и было затеяно это представление с пленением. Освободиться ему было расплюнуть, но он хотел, чтобы бандиты расслабились и забылись, ослепленные блеском золота. А также привели Панфилова, а то в случае шумихи они могли перерезать ему горло. «Давайте купца сюда, в кучку. Потом их притопим подальше. Смысл их течником и отнесет в море. Обглодают рыбки, вот и нет Панфилова. Хватит, пожировал. А то он завязал, он не работает. Это всем будет примером, что от нас не уходят». «Может, девчонку оставим? Гляди, какая сладкая. Позаваем с ребятами, потом добьем. А может, в бордель ее продать? Толстая мадра нам неплохие бабки за нее даст». «Позабавиться можете, но никаких борделей. Они должны все исчезнуть. Лучше, если вывезете на лодке. И к ногам булыжник. И когда топить будете, брюхо им вскройте, чтобы не всплыли». В сарай втащили Панфилова. Он был избит. Один глаз заплыл так, что его не было видно. Рука замотана грязной тряпкой, а другая, видимо, сломанная, висела плетью. Но самое главное, он был жив. Его подволокли к столу и бросили на пол возле сына. Панфилов открыл рот с разбитыми губами и с болью в голосе сказал. «И ты тут, ублюдки, они и тебя связали. Я попался, как щенок. Зачем ты-то полез? Влад, и ты тут? Вот кошмар!» «Все нормально», — шепнул Влад. «Не переживай, Мирон. Когда начнется, ползите с сыном под стол. Амалия, я начинаю с магика, ты бьешь остальных. Начало по команде поехали. Пока лежим тихо». Влад приподнялся и сел на полу. Бандиты увлеченно пересчитывали кучу золота и не обращали внимания на пленных. Он напряг руки, веревки лопнули, как нитки. Кивнул Амали, она проделала то же самое. Освободив руки, они сорвали веревки с лодыжек, и Влад негромко сказал: «Поехали». По команде они взвелись в воздух. Амали обрушил на сидевших у стола, каждый ее удар нес кому-то из них смерть или непоправимую увечье. Она скользила между мордоворотами, как мангуста. Ее пытались достать клинками, но бесполезно. Ее руки и ноги мелькали так, что глаз не мог уследить за ее движениями. Удар, труп, удар, труп. Влад же со всей возможной скоростью рванул к магику, сидевшему на корточках у входа в сарай. Это был наиболее сильный противник. Он приблизился уже на расстоянии нескольких шагов, когда магик наконец понял, что происходит нечто невообразимое. Он вскочил, протянул руки в сторону черной молнии, срубающей бандитов в центре сарая, и в его руках заплескался шар фаербола. Но магик не успел. Влад сразил ее ментальным ударом, выключив сознание. Магик упал на землю в оцепенении, и Влад, как коршун, кинулся на него, ворвавшись в его мозг. Через несколько минут противник был уже в его подчинении и по его приказу встал и присоединился к Амалии. Несколько огненных шаров, выпущенных им один за другим, ударили по уцелевшим разбегающимся ракетирам, настигли их на выходе с противоположной стороны сарая. Ускользнул лишь главарь со своими двумя мордоворотами, они выскользнули из сарая под шумок. Но далеко уйти бандитам все равно не удалось. Влад сосредоточился, и на улице послышалось рычание зверей и дикие крики умирающих людей. Вскоре все стихло, и в двери заглянули несколько собачьих морд, облизывающих окровавленные пасти и умильно улыбающихся. С портовой бандой было покончено. Влад подошел к столу. Амалия, морщась, выдергивала из предплечья арбалетный болт. Кто-то успел выстрелить в нее со спины. Амулета на ней не было, так что регенерация не работала. Влад приблизился к ней, погладил по окровавленным волосам. Молодец, хорошо поработала. Приподняв девушку, он положил ее на стол, прямо в рассыпанные золотые монеты, погрузил в транс и за 10 минут устранил ранение. «Давай, найди наши амулеты. Скорее всего, они у главаря, там собачки его покусали, поищи по карманам, только постарайся сильно не испачкаться». «Эти твари мне костюм новый испортили». Амалия злобно пнула труп бандита с переломанной шеей, невидящие глаза которого смотрели перпендикулярно его спине. «Убила бы еще 3 раза, гадов». «Иди, иди, пошарь по карманам у главаря, а то какая-нибудь сука попрет наши амулеты, я тогда тебя не полюблю». Влад усмехнулся, но Амалию сдуло с места, как ураганом. Лекарь нагнулся к копошащимся под ногами Олегу и его отцу, взял кинжал, выроненный одним из мертвых бандитов, и снял путы с обоих. Они, кряхтя и постановая, стали подниматься. Олег растирал руки, а его отец, вздрагивая, придерживал одну руку другой. «Олег, сыпь этот металл в мешки, мне стол нужен, а то твой отец, не дай бог, не дотянет до дома», — Влад указал на груду золота на столе. Олег сгреб монеты в мешки, сбросил их на пол, Влад уложил Панфилова на стол и начал лечение. Через 15 минут рука была практически здорова, воспаление вокруг отрубленного пальца устранено, а общее самочувствие купца улучшилось настолько, что он бодро поднялся и стал поторапливать всех, чтобы поскорее отсюда убираться, мотивируя это тем, что могут прийти еще бандиты. Где мы их тогда хранить будем? На это Влад резонно ответил, что хранить их никто не собирается. Надо же чем-то и крысам питаться. Появилась Амалия, злющая как черт и вымазанная в крови по самую макушку. Амулет она изъяла, но вывозилась по самой «не хочу». Ее мало волновало то, что она убила больше 20 человек, но вот то, что испорчен ее новый красивый костюм, потрясло ее до глубины души. Если бы сейчас появились еще члены портовой банды, она бы их зубами разорвала, как собака. Натуральные же собаки заглядывали в двери сарая и умильно махали куцами хвостами. Влад подозвал их мысленно, они с радостью подбежали, припадая к земле, подпрыгивая, улыбаясь и всячески выражая свою радость от встречи с хозяином. Влад от души их поблагодарил, послав картинки. Влад. Его теплая рука на собачьей голове между ушей. Чашка с мясом и подстилка. Дом. Панфилов с ужасом смотрел на прыгающих вокруг Влада 80-килограммовых зверюк с горящими глазами и оторопел спросил. «Как ты это сделал? Это же бордосские волкодавы. Их воспитывают как убийц воинов, они до конца жизни всех ненавидят». «Мирон, эти существа гораздо приличнее, вернее, множество людей, кстати, возможно, умнее. Просто их много обижали, они ожесточились. Ладно, к делу. Едем домой. Вы к себе, я к себе. Зятя казначея не трогайте. Он теперь не представляет никакой опасности. Он под контролем». «Влад, я тебе должен. Может, заберешь эти деньги себе?» Панфилов недоверчиво посмотрел на лекаря. «Обижаешь, Мирон. Я не для заработка тебя выручал. Вот Амалии купи пару костюмов. Она, видишь, как переживает за свой костюмчик». Влад хохотнул и пошел к выходу. Его взгляд упал на магика, стоящего у входа. Он совсем забыл про него. «Как тебя звать?» «Акантфий». «Пошли со мной, Акантфий. Теперь ты будешь до конца жизни со мной. Заодно кое-что мне расскажешь». Они вышли из сарая, лошади стояли на месте. Влад усадил Акантфия за спину Амалии, Панфилов сел на лошадь сына в седло, Олег пристроился сзади. Ну а Влад отправился в одиночестве, если не считать стаи собак, бежавших рядом с его жеребцом. Вокруг было настолько пустынно, что не верилось, будто где-то здесь живут люди и кипит жизнь, даже ночная. Все как будто вымерло. Но в то же время казалось, что все вокруг знают о происшедшем в сарае. Возможно, так оно и было. Везде есть глаза и уши. По приезде в поместье Влад сразу распорядился накормить собак и предоставить им место для проживания. Свою комнату, подстилки, миски. Они с жадностью поели. Их, скорее всего, держали впроголодь, чтобы они были злее. Собаки счастливо развалились на подстилках в помещении сзади конюшни, а Влад побрел к себе в дом, размышляя на тему, почему бы не попробовать заняться генетическими экспериментами. Вот собаки. Верные и умные существа с ментальными способностями. А если на них воздействовать магией во время вынашивания им щенков, какие щенки получатся? Эта идея его так заинтересовала, что он брел, не разбирая дороги, чуть не врезался носом в дверь ванной комнаты, но успел затормозить в последний момент. Ванна уже была готова. Рядом с ней лежали полотенца, чистое белье, халат. Влад с наслаждением погрузился в горячую чистую воду и закрыл глаза. Через 5 минут он без удивления почувствовал, как к нему под бок прокрался кто-то гладкий и упругий, и явно это была не собака и не плененный магик. Амалия натирала его душистым мылом, массировала мочалкой, прижималась твердой грудью до тех пор, пока он не схватил ее и не случилось то, чего она и добивалась. Дважды. Утром Влад вызвал к себе Аканфия, которого пристроили пока в помещении для стражников. Это был мужчина на вид лет 40, но явно гораздо старше. Магики живут долго и стареют медленно. Влад вначале хотел его допросить словесно, потом решил, зачем. Надо практиковаться в ментальной магии, да и получится быстрее, если выкачать из него все напрямую. Впрочем, особой информации он от магика не получил. Все, что он узнал от пленного, сводилось к истории его жизни. Аканфий был инициирован еще в детстве, в порту, где он родился и жил. Инициирован таким же, как он, самоучкой лекарской школы не заканчивал и особой помощи Владу во владении магией оказать не мог. Кроме информации о структуре бандитской сети в порту, да имен участников криминального подполья, он ничего дать не мог. Однако Аканфий был довольно сильным самоучкой, самостоятельно овладевшим боевой магией, как и Влад. Так что совсем не лишним для Влада было иметь рядом полноценного боевого магика. В общем, новый член команды Влада немного разочаровал, но потом он успокоился. Главное, что способности у него есть, а выковать из него оружие не проблема. Лекарь объяснил магику его обязанности, главной из которых являлась одна – блюсти интересы господина, не щадя своих сил. Через полчаса после разговора с Аканфием Влад собрал всех членов своей команды за столом на террасе. Они пили чай, разговаривали о насущном и отвлеченном, присматривались к новому знакомому и поглядывали на собак, решивших, что их место возле хозяина, и обступивших его кольцом из лоснящихся черных тел. Влад поручил Казалу и Аканфию посетить гильдию строителей и заняться реконструкцией приобретенного поместья. Они обсудили, что там должно быть и под какие нужды, от ванн до унитазов, от столов до освещения. Окончательно структуру столичной клиники он собирался обсудить с Марьяной. Теперь настало время посетить гильдию магиков, их академию. Влад связался с вожаком стаи собак и сообщил. «Хозяин уйти, стая дома, скоро приду». Вожак недовольно смирился. «Скоро, хозяин, скорее, ждать». Влад потрепал его по теплой, нагретой на солнце голове, заглянул в почти человечьи глаза и потрепал его по холодный нос. «Скоро». Тот лизнул его руку, положил голову на лапы и демонстративно закрыл глаза, словно хотел сказать что-то типа «иди уж». Лекарь надел новый костюм, позвал Амалию, нарядившуюся в копию испорченного в борьбе с бандитами наряда, и они уселись в седла приготовленных слугами коней. Владу, всю жизнь обходившемуся без прислуги, теперь нравилось, что у него всегда есть чистая одежда, всегда приготовлен обед из самых лучших продуктов, и не надо заботиться о бытовых мелочах. В богатстве много своих преимуществ, к хорошему быстро привыкаешь. Только вот не оставляло ощущения, что он находится в какой-то хорошей сказке, и это все скоро закончится. Так почему-то часто бывает в жизни. Гильдия магиков находилась на противоположном конце столицы. Не такой уж большой, как крупные города Земли, но и не маленькой, на многие версты растянувшейся вдоль берега моря. Резиденция гильдии магиков размещалась в большом поместье на мысе, выступающем в море на полкилометра. Внешне она напоминала чем-то провинциальные поместья на картинах старых художников. Вокруг усадьбы стоял старый каменный забор, обвитый виноградом с огромными листьями и висящими зачаточными гроздями, которые еще недавно были гроздями цветов. Влад подумал, сразу видно, что кто-то из гильдии умеет хорошо управляться с растениями. Интересно было бы попробовать генетически модифицировать растения. Тут такой простор для фантазий. Вот как будет свободное время, займусь. У ворот резиденции гильдии они были встречены привратником, магиком. Он с недоверием посмотрел на дворянина и его странную спутницу, с мечом за спиной и в кожаном костюме, больше похожую на карикатурного наемника, чем на даму света. Дворянин тоже как-то не внушал доверия. Нет лоска, нет положенного церемониального меча на поясе, а приехал сам на лошади, не в карете. Странный тип, в общем. Что хотели господа? Привратник холодно, скрестив руки на груди, посмотрел на путников. Господа желают увидеть ректора Академии магов. А кто вы? Представьтесь, пожалуйста. Привратник перекрыл вход своим телом, как бы давая понять, Академия, а тем более ее ректор, не для всяких там проходимцев и странных личностей. Я граф Савалов. У меня письмо к ректору от великого магика Санрата. Может, хватит уже вопросов? Влад уже начинал сердиться и поймал себя на том, что он как-то отвык получать отказы. Даже к императору входит спокойно, без назначения аудиенции. А тут какой-то привратник в гильдии. И усмехнулся про себя. Вот что значит обнаглел. Заматерел уже со своим графским титулом. Привратник изменился в лице. Сейчас доложу. Влад подумал, то ли имя Санрата его так взбодрило, то ли уже слух о Савалове разнесся по столице. Уже через несколько минут привратник появился, распахнул ворота и пригласил с легким поклоном и полным уважением голосом объявил. «Ректор Мерканов ожидает вас. Проезжайте к главному корпусу, там вас встретят». Копыты лошадей зацокали по брусчатке внутреннего двора Академии. До главного корпуса, того самого поместья с высокими колоннадами и огромными мозаичными окнами, пришлось ехать довольно далеко, так что Влад удивился, как успел привратник связаться за столь короткое время с руководством и получить санкцию на их проезд. Видимо, у них есть какие-то магические способы связи, о которых я не знаю. У ворот стояли двое слуг, молодых людей. У обоих Влад заметил ауры магиков. Он подумал, неужели тут все слуги магики? Интересно, и молодых много. Они что, не заканчивали школы магии? Как-то я мало интересовался этим вопросом. Может, школы дают образование, как техникум или ПТУ, а академия, как университет? Разберусь потом. Они сдали лошадей слугам и поднялись по широкой лестнице с вытертыми ступенями к стойке дежурного администратора академии. Там их ждал еще один слуга-магик, почтительно поздоровавшись и предложивший пройти за ним к ректору. Атмосфера в академии напомнила Владу университет, в котором он учился. Пахнущие пылью веков стены, высокие сводчатые потолки, паркетный пол, вытертый ногами поколений студентов, как-то даже пахнуло ностальгией. Не хватало только запаха туалета из-под лестницы, а так был бы типичный корпус университета. Как обычно, ректор обитал на втором этаже, под простой, незамысловатой золотой табличкой с надписью «Ректор». Сопровождающий их парень открыл перед ними дверь, и Влад со своей телохранительницей оказались в комнате секретаря. Вдоль стены длинная вереница стульев для ожидающих предстать пред светлые очи ректора. В углу у огромной дубовой двери, за которой, видимо, находится великий глава академии, стол секретаря. Обязанности секретаря выполняла смазливенькая дама средних лет, в завитушках и кружавчиках, вполне миленькая. Влад мельком подумал, что при определенных обстоятельствах он бы ей вполне отдался. Дама с любопытством оглядела интересного высокого мужчину, перевела взгляд на его спутницу, ее глаза удивленно расширились. В своем космическом комбинезоне и с мечом за спиной Амалия выглядела очень соблазнительно и опасно. Нечасто в империи можно встретить женщину-наемницу. Да, обычно они и бывают страшные, мужеподобные, а тут такая красотка. Эти мысли быстро пронеслись у нее в голове. Влад это видел как на дисплее, только явно все эмоции отразились у нее на напудренном лобике. В следующий момент она поприветствовала графа и пригласила его войти в кабинет ректора. «Господин ректор вас уже ожидает, пройдите, пожалуйста». И завистливо уперлась взглядом в твердую попу Амалии, последовавшей за хозяином. А та, как будто чувствуя взгляд конкурентки, нарочито невозмутимо прошествовала за своим хозяином. Влад ожидал увидеть что-то Гарри Поттеровское, эдакого Дамблдора в различных вариациях, но, как ни странно, ректор оказался простым человеком лет 30-35, в гражданской одежде, коротко постриженной, почти по земной моде, и лишь умные глаза с морщинками вокруг них выдавали его истинный возраст и его силу, если не считать яркого сияния ауры вокруг его тела. Он был невысок, но довольно крепок и легок в движениях. Ректор вышел из-за стола и протянул Владу руку, приветствуя его. Его пожатие было крепким, но не нарочитым, рука сухой и шершавой, как будто он, кроме письменного стола, знал дорогу в спортзал и на площадку для фехтования. Скорее всего, так и было. В этом мире человек, не умеющий фехтовать, был или крестьянином, или редкостью достойной кунсткамеры. «Приветствую вас, граф, и вашу прелестную спутницу», — ректор кивнул в сторону Амалии. «Наслышан, наслышан о вас, много наслышан». Он усмехнулся и вгляделся в фигуру Влада, осмотрев его с ног до головы. «И что же вас привело к такому скромному книжному червю, как ректор Академии?» Прищурился он, ловя реакцию Влада. Видимо, решал для себя, как надо держаться с этим графом и что он из себя представляет. «Приветствую вас, господин ректор. Сразу заявляю, все, что вам рассказывали обо мне плохого, вранье. Я гораздо хуже». Влад улыбнулся и достал записку Санрата. «Вот мое рекомендательное письмо от великого магика. Тут все описано». «Давайте присядем». Хозяин кабинета указал на кресло перед его столом. Обошел его и сел на свое место, сразу став более официальным и строгим, как настоящий ректор. Он прочел письмо, подумал немного и спросил. «Вам известны условия обучения в академии? Оплата тут составляет 2000 золотых. Мы не благотворительная организация. Каждый, кто желает получить знания, должен за них платить. Конечно, учиться на общих основаниях вы не будете, я вам выделю персонального преподавателя, как просил меня Санрат. Кстати, чем это вы его так подкупили? Давно не видал, чтобы он о ком-то так пёкся. Вы не родственник ему?» Ректор с усмешкой вгляделся в лицо Влада. «Но вроде не похоже. Может, тайный сын или племянник? Кстати, когда вы перестанете скрывать вашу ауру? Очень уж хочется посмотреть на вашу настоящую ауру». Он усмехнулся, давая понять, что от него уж такие вещи не скрыть. Влад немного удивился. Он считал, что хорошо укрыл ауру от нескромных глаз, потом мысленно как бы пожал плечами. Все-таки это ректор академии, ученый, очень сильный магик, почему бы ему не знать и не видеть? Лекарь открыл ауру полностью, и ректор замер, откинувшись на спинку кресла. «Это что такое? Я за всю свою жизнь, она у меня долгая, заверяю вас, не видел такой мощной ауры. Теперь я понимаю, почему вы ее скрываете. Вам это надо делать более умело. Где вы обучались?» Влад замер. Он ждал этого вопроса и страшился его. Ему не хотелось рассказывать о том, что он попал сюда из параллельного мира. Кто знает, как на это отреагируют окружающие. Он собрался, осторожно ответил. «У меня диплом школы магии Лазутина. А то, что у меня аура яркая и способности выше средних, проявилось только недавно. В меня ударила шаровая молния, после этого я и стал таким, каким вы меня видите. Но многого я не умею, не знаю, потому и возникла идея поучиться у знающих магиков. И еще, мне хотелось бы почитать кое-что из литературы, посвященной магии в библиотеке Академии. Это возможно?» «Конечно, возможно. После внесения платы и, соответственно, получения вами статуса адепта Академии. Не скрою, я слышал от вас, слышал странные и неправдоподобные вещи. Говорили вы, что вы еще обладаете ментальными возможностями, это так?» «Так, я сам не знаю предела своих возможностей и открытых молний. Очень хотелось бы понять и разобраться». «А нам-то как бы хотелось», — усмехнулся ректор. «С одной стороны, вы очень интересны как объект исследования, а с другой, вы можете угрожать существованию гильдии самого государства. Надо влить ваши способности в нужное русло, очень не хотелось бы вас уничтожать». Взгляд ректора стал острым и колючим, и Влад с холодком подумал. «Этот может, стелет мягко, а спать жестко, надо быть очень осторожным с ним». Ректор придал своему лицу более мягкое выражение и сказал. «Но мы все как-то не о том. Мне, как ученому-магику, очень интересно разобраться в происшедших с вами переменах, так что вам будет предоставлен учитель, господин Макабер. Это один из старейших преподавателей, вообще один из старейших магиков. Сейчас его приглашу. Только предупреждаю вас, он чудаковат, не обращайте внимания на его причуды. На самом деле, он сильнейший боевой магик, опытнейший магистр магии, патриарх, можно сказать. Если бы не его закидоны, возможно, он был бы сейчас великим магиком гильдии. Впрочем, он бы не захотел им быть великим, это должность больше административная, а он любит научные исследования». Ректор написал на бумажке несколько слов, что-то сделал руками, какой-то пас, и бумажка исчезла в голубой вспышке. Он посмотрел на Влада и сказал. «Я следил за вами. Вы точно никогда не имели дела с магическим перемещением предметов в пространстве, иначе не смотрели бы с таким восторгом на рутинную отправку записки. У меня была мысль, что вы из какой-то другой страны, засланный в нашу академию шпион, но, думаю, все-таки вы рассказали правду. Вряд ли бы вы смогли скрыть от меня ложь». Около 20 минут прошло в праздных разговорах. Ректор расспрашивал Влада о его жизни в Виканте, о возвращении в Истрию. Когда речь зашла о человека-ящерах, Влад отделался простыми ответами, не особо распространяясь о планах. Наконец скрипнула и открылась входная дверь, и в кабинет ректора вошел Дамблдор. У Влада просто челюсть отвисла. Этот человек настолько был похож на старого волшебника из кино про Гарри Поттера, что у лекаря перехватило дыхание. Ректор незаметно пожал плечами, глядя на Влада, типа «Я же вас предупреждал». Мужчина был с длинной седой бородой. Белые волосы сзади свободно падали на темный синий плащ, расшитый блестками в виде звезд и маленьких светил с множеством лучей. Плащ доходил почти до земли, и из-под него были видны носы расшитых темно-красных сапог. «Ну и персонаж», — подумал Влад, — «чему я у него обучусь? Как расчесывать бороду?» И непроизвольно провел рукой по гладкому подбородку. Он давно уже ликвидировал растительность на своем теле, оставив только волосы на голове да брови с ресницами. «Представляю вам преподавателя-исследователя магистра магии Макабера», — ректор поднялся из-за стола. «А это граф Савалов, наш будущий адепт. Господин Макабер будет вашим учителем, а также проводником в библиотеке. Никто лучше его не знает, где и что там лежит. «Господин Макабер, вы уже слышали что-то о графе Савалове?» Макабер пожевал губами, потом неожиданно басистым и звучным голосом заявил. «Нахрена мне сдалось слышать про ваших тупых графов и дебильных баронов? Вы, Мерканов, заигрались, свои административные интриги забыли о науке. Только вертите задом возле власти имущих. На кой черт вы оторвали меня от исследования ради светской беседы? Я и не собираюсь быть наставником у какого-то хилого графчика, который желает узнать чего-то там про магию. Если у вас все, то я вернусь к себе в лабораторию и продолжу опыты с пшеницей. Гораздо более приятное и интересное занятие, чем созерцать вашу веселую компанию». Ректор покраснел от злости, оперся руками на стол и, наклонившись вперед, чуть не зашипел от злости. «Мы 100 раз это обсуждали. Вы пользуетесь покровительством Академии, работаете на ее территории, получаете полное довольствие плюс жалование. И вы должны хоть иногда отрывать свой зад от раздавленной помидорины, на которую сели, чтобы помогать Академии в решении ее проблем. Хватит разговоров ни о чем. Будете делать то, что вам ректор сказал, пока я ректор этого заведения». Двойник Дамблдора, не обращая внимания на гневную тираду ректора, привстал, задрал плащ и стал осматривать ее полу. И правда, сел задом на помидорину. Вот болван. А ты чего, Антон, нюхом, что ли, учуял? Макабер добродушно засмеялся, как будто в бочке заухала сова. Ух, ух, ух. Да ты всегда свой зад совал туда, куда не надо, Сигизмунд. Чего там знать-то? Вечно ходишь, как помойка, обляпанный в своих дурацких плащах. Ректор уже успокоился и сел на место. Видно было, что они давно и хорошо знают друг друга, а эта пикировка не более, чем обычная разминка двух старых друзей. «Чё это, дурацкий? Хороший плащ, правда же, господин граф?» Макабер демонстративно оскорбился, хитро улыбнулся и подмигнул Владу. «Так, Сигизмунд, хватит представлений. Вот тебе граф Савалов. Ты должен с ним находиться столько, сколько надо для того, чтобы поднять его знания до уровня настоящего магистра. Кстати, если бы ты меньше тут представлял из себя сумасшедшего старика-колдуна, ты бы уже определил, что у парня аура скрытая, а на самом деле он посильнее, чем 50 макаберов вместе взятых, со всеми их помидорами». Мерканов замолчал, а Макабер стал внимательно вглядываться во Влада, и чем дальше он смотрел, тем больше брови его поднимались вверх. «Да, сюрприз. Ну-ка, молодой человек, откройте ауру на полную». «Ни хрена себе! Это что еще такое?» – пробормотал Макабер. «Не полубог ли к нам пожаловал? Сознавайтесь, кто вы?» Влад опять повторил свою рабочую версию. Макабер согласно покивал головой, мол, «да, да, бывает». Ректор решил, что довольно реверансов. «Итак, господин граф», — сказал он деловым тоном, — «когда вы можете внести плату за обучение?» «Сейчас я могу, деньги на моей лошади в мешках. Амалия, сходи за ним, пожалуйста». Девушка вышла из кабинета. Ректор поднялся из-за стола и выглянул в приемную. «Нона, подготовь, пожалуйста, типовой договор с адептом и принеси мне». «Так на чем мы остановились?» — спросил Мерканов, вернувшись на свое место. «На деньгах», — с усмешкой напомнил Макабер. «Нет, с деньгами все ясно. А, вот на чем. Ты должен исследовать феномен Савалова». «О, какое хорошее название феномена. С ним вы, граф, войдете в историю. Феномен Савалова. Ты, Макабер, будешь находиться с ним столько, сколько нужно для того, чтобы его подготовить и чтобы понять, что у него случилось с головой. Помочь ему в его борьбе с человека-ящерами, ну и по обстоятельствам. Тебе ясно?» «Ясно, чего уж там». Макабер пожал плечами, задумчиво глядя на Влада. Дверь открылась, и вошла Амалия с грузом золотых. Она протянула руку с мешками и плюхнула их на стол ректора, чуть не прогнувшись под их тяжестью. Мешки весили не менее 15 килограммов. Часть монет там были серебряными по номиналу. Амалия уселась на свое место, демонстративно уставившись в пустоту, а Макабер внимательно и задумчиво посмотрел на нее. Она не сочла нужным как-то показать, что принесла довольно тяжелые мешки, а когда клала их на стол, держала в одной левой руке. Влад подозревал, что ему не избежать вопросов от своего будущего учителя. «Пересчитайте?» — Влад вопросительно глянул на ректора. «Там часть в золотых, а часть в серебре». «Нет, думаю, там все точно. Так ведь, господин Савалов?» Влад утвердительно кивнул. «Сейчас секретарь принесет договор, мы его подпишем, и вы уже адепт Академии». Как будто отвечая на слова ректора, в кабинет, постучавшись, вошла Нонна и внесла 3 экземпляра договора. Влад мельком просмотрел их, они сразу отпечатались в ее голове, подписал и передал ректору. Тот тоже подписал и достал красный сургуч, которым в Истрии заверялись все административные документы. Затем они оба по очереди приложили свои пальцы к еще теплому сургучу, а следом печать, после чего Мерканов встал и торжественно протянул руку лекарю. «Поздравляю, вы теперь адепт Академии. Когда ваш наставник скажет, что вы достойны диплома магистра, вам будет выдан такой диплом». Влад пожал ему руку, они снова сели на свои места. Воцарилось молчание. Потом Влад сказал. Мне нужно кое-что найти в библиотеке Академии. Я могу сейчас в нее пройти? Еще мне надо уяснить один вопрос. Пока я здесь, в столице, я могу посещать Академию своего наставника, но через несколько дней я ухожу в поход с полком. Как в этом случае быть с обучением?» «А я разве не сказал?» «Магистр Макабер отправляется с вами», — ухмыльнулся ректор. «Видите, какая радость написана на его лице? У него просто звезды на плаще заплясали». «Ладно, ладно», — пробурчал Макабер. «Ты просто плащу моему завидуешь. Ты похож на слугу в доме захудалого торговца рыбой, а я на настоящего волшебника». Они засмеялись, и Макабер предложил. «Ну что, господин граф, теперь мы можем посетить библиотеку и побеседовать о действительно важных вещах, а не просиживать зад в этой конуре. Пойдемте со мной. И дамочку свою интересную прихватите. Уж очень мне хочется задать вам много вопросов, как, наверное, вам мне». Ректор махнул им рукой. «Давайте, мол, отсюда». И живописная группа вышла из кабинета. Влад шел за Макабером по коридорам и переходам и думал, что я могу почерпнуть из Академии? Какие знания? Что за человек Макабер? И можно ли ему доверять? Ну да жизнь покажет, пока все идет хорошо. По пути им попадались адепты. Молодые люди, разнообразные, пестро одетые. Были среди них и иностранцы, судя по одежде, и жители Истрии. Они с любопытством смотрели на странную группу, а больше на круглые, обтянутые темной кожей ягодицы Амалии, гордо задравшей курносый носик и демонстративно не обращавшей на них внимания. Встреченные ими девушки, завистливо глядя на бедра Амалии, возмущенно фыркнули, мол, развратница, а парни толкали друг друга в плечо. «Гляди, гляди!» Через множество переходов, в которых Влад уже запутался, они прошли в библиотеку, через нее поднялись по лестнице в длинное крыло Академии. Здесь было тихо. Адепты в это время находились в другом крыле, а в этом только лаборанты и кое-кто из преподавателей, как объяснил по дороге Макабер. Там же располагалась лаборатория Макабера, в которой он занимался исследованием растений. «Ну что же, давайте теперь знакомиться по-настоящему. Как мне вас называть, граф?» «Я Влад. Это девушка Амалия, моя телохранительница-наложница». «Хм, хорошо устроились, молодой человек. Ладно, скажите, на каком уровне вы находитесь во владении ментальной магией?» «А я откуда знаю?» — хмыкнул Влад. «Какие там у вас уровни бывают?» «Зайдем с другого конца. Вы умеете читать мысли?» «Нет». «Ага. Внушать людям несвойственные им действия?» «Да». «Ясно?» «Подчинять их сознание?» «Можете. Я так и думал. Еще что-то можете, о чем я не знаю, но, например, брать знания из головы человека и передавать ему свои? Можете?» «Да, силен, нечего сказать». Макабер задумчиво постучал пальцами по столу, изъеденному химикатами, тихо проговорил. «Это многое объясняет и еще больше запутывает. Я вас удивлю, Влад, если скажу, что никто из людей не может делать того, что вы можете. Что это не человеческая магия. Интересно, чем вы еще меня удивите?» Влад задумался. «Что можно рассказать старику? Как с ним общаться? Что можно у него спросить, если не рассказывать о своем происхождении?» Это был вопрос вопросов. «Хорошо», — решительно начал Влад. «Я вам расскажу о себе, о своем происхождении. Вы оставите это между нами? Амалия не в счет, это моя тень, мой продукт магии. Если не сможете удержать себе информации, я ничего вам не расскажу. Гарантируйте молчание?» Макабер с интересом посмотрел на Влада, его глаза горели любопытством, подумал и ответил. «Я торжественно обещаю, что все, что от вас услышу, останется между нами, что ни при каких обстоятельствах не использую полученную информацию вам во вред. Этого достаточно?» «Достаточно», — Влад подумал и начал. «В этот день я, как обычно, собрался ехать в спортзал».